Иисус сам сказал такие слова: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Марка 13:31. Доктор Хастингс, известный писатель, сказал следующее: «Если бы эта книга не была Божьей, люди давно бы ее уничтожили. От нее пытались избавиться императоры и папы, цари и священники, принцы и правители, но они умерли, а она продолжает жить». В Ветхом Завете имеется более 300 пророчеств, предсказывающих рождение, жизнь, смерть и воскресение Иисуса. Существует более 5300 греческих рукописей Нового Завета. Прибавьте к ним более 10000 вариантов латинской вульгаты и минимум 9300 других ранних версий, и мы получим более 24000 манускриптов, содержащих части Нового Завета. Ни один другой древний документ не идет ни в какое сравнение с таким количеством рукописей и свидетельств. Для сравнения вспомним, что «Илиада» Гомера стоит на втором месте после Библии, но в настоящее время сохранилось всего 643 рукописи этого произведения. Использует ли Бог видения и сны? Я получил несколько снов от Бога относительно Библии, но даже самые реалистичные сны несравнимы с действительным пребыванием в аду. Иов сказал: «Ты страшишь меня снами и видениями, пугаешь меня». Иова 7:14. В книге Иоиля 2:28 также говорится о снах и видениях. Имеется много примеров того, как Бог давал сны или видения человеку для направления или предупреждения. Я уверен, что мои переживания относятся к категории видений. Апостол Павел, будучи восхищен до третьего неба, сказал: «Я приду к видениям, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю». 2 Коринфянам 12:1-2. Когда Стефана закидали камнями, и он умирал, подняв глаза к небу, он увидел Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Деяние 7:56. Когда он получил это видение, он был еще жив. Павел находился на дороге в Дамаск, когда внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Деяние 9:3-4. Апостол Иоанн так сказал о своем видении: «Я был в духе в день воскресный». Откровение 1:10. Господь давал видение этим великим мужьям Божьим, и хотя мой опыт не сравним с тем, что получили они, Библия говорит, что Бог нелицеприятен. Деяние 10:34. Он может дать сон или видение любому. В книге Иова мы читаем: «Бог говорит во сне, в ночном видении». Иова 33:14, 15. В Ветхом Завете мы видим, что Валаам слышал слова Божьи и видел видение Всемогущего. Смотри числа 24:4. Даниилу открыта была тайна в ночном видении. Даниила 2:19. В самом первом предложении книги Авдия сказано, что это видение Авдия. Авдия 1:1. Аввакум приводит слова Господа: «Запиши видение и начертай ясно». Аввакума 2:2. Доктор Лестер Самрал получил видение от Бога, в котором он увидел, как все человечество идет по длинной и очень широкой дороге. Он рассказывает: «Бог поднял меня, я посмотрел сверху вниз и увидел бесчисленное количество людей. Затем он отнес меня далеко вперед, так что я увидел конец дороги. Она заканчивалась внезапным обрывом, ведущим в бездонную пропасть. Когда огромная и нескончаемая процессия людей подошла к концу дороги, я увидел, как они падали в вечность. Когда они приближались к бездне и понимали, что им предстоит, я видел их отчаяние и попытку отпрянуть назад, против неумолимого давления напирающих сзади людей. Но нескончаемый поток человеческой реки толкал их вперед. Бог открыл мне уши, и я услышал крики осужденных душ, падающих в ад. Я видел их лица, искаженные ужасом и страхом. Они дико размахивали руками, хватаясь за воздух». Бог сказал Лестеру Самралу, что он несет ответственность за то, чтобы предупредить людей о последствиях их нечестивых путей. Эту ответственность несут все, кто знают его. Доктор Лестер Самрал был знаменитым евангелистом и пастором, основавшим много церквей. Он в огромных масштабах кормил голодных, проповедовал Евангелие более 65 лет и совершил множество других дел. Кто-нибудь в Библии оказывался в аду? Я захотел узнать, есть ли в Библии человек, который побывал в аду. Некоторые богословы думают, что Иона был в аду. Другие считают, что он побывал только у ворот ада. Иона же говорит: «К Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня, из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». Ионы 2:3. Далее он продолжает: «Земля своими запорами навек заградила меня, но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада». Стих 7. Слово «запоры» на греческом языке значит относительно длинные острые части из любого твердого материала, используемые для поддержки или преграды.